Сказка о Бедр-Басиме и Джаухаре. Ночи 738-756. Рассказывает также о счастливый царь, что был в древние времена и в минувшие века и годы в земле персов царь, которого звали Шахраман. И было его место пребывания в Хорасане, и имел он 100 наложниц, но не досталось ему от них в течение всей его жизни ни мальчика, ни девочки. И вспомнил он об этом в один из дней и начал печалиться, так как прошла большая часть его жизни, и не досталось ему ребенка мужского пола, который бы унаследовал после него царство, как он унаследовал его от своих отцов и дедов, и охватило царя из-за этого крайнее огорчение и забота и великая грусть. И когда он сидел в один день из дней, вдруг вошел к нему кто-то из его невольников и сказал: «О, господин! У ворот купец с невольницей, лучшей которой не видно». «Ко мне купца и невольницу!» — воскликнул царь. И купец с невольницей явились к нему. И когда царь взглянул на девушку, он увидел, что она походит на рудейнийское копье и закутана в шелковый изар, вышитый золотом. И купец открыл лицо девушки, и осветилось помещение от ее красоты, и из головы ее спускались 7 кос, которые достигали ее ножных браслетов, подобные хвостам коней, и у нее были насурмленные глаза, тяжелые бедра и тонкий стан, и она исцеляла недуги больного и гасила огонь в жаждущем, как сказал поэт в стихах в этом смысле: «Люблю ее, краса ее совершенна, вдобавок к ней спокойствие и кротость, не коротка и не длинна, но только изар ее для бедер слишком тесен, а стан ее и узок, и широк он, ни длинный, ни короткий, безупречен. Браслеты ног коса опережает, но лик ее всегда как день сияет». И подивился царь виду девушки и ее прелести, и красоте, и стройности ее стана, и спросил купца: «О, шейх, за сколько это невольница?» И купец ответил: «О, господин, я купил ее за 2000 динаров у купца, который владел ею прежде меня, и вот уже 3 года с нею путешествую, и истратил, пока не достиг этого места, 3000 динаров. Она будет подарком тебе от меня». И царь пожаловал ему роскошную одежду и велел ему дать 10000 динаров, и купец взял их и поцеловал руки царя и поблагодарил его за его милость и благодеяние и ушел. А царь отдал невольницу горничным и сказал: «Приведите эту девушку в порядок и украсьте ее, уберите для нее комнату и отведите ее туда». И велел своим придворным принести ей все, что было нужно. А царство, в котором он жил, находилось на берегу моря и назывался его город Белым городом. И девушку отвели в ее комнату, и были в этой комнате окна, выходившие на море. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.